Глава 26. «Вы когда-нибудь пытались снять в городе жилье под Новый год? Да еще с котом и кошкой в переносках. Даже не пытайтесь. Все приличные хаты сняты для развлечения компаниями. Простенькие студии снимают студенты и приезжие гости. Обширные апартаменты захвачены любовниками, желающими провести праздники под одной крышей. В общем, задачка нетривиальная». Ида решила ее просто. Отыскала кого-то из старых знакомых, обрисовала ситуацию и получила ключи от дачного домика. Точнее, от обыкновенного деревенского дома с печкой, колодцем и туалетом на улице. Дом протопили, поставили внутри биотуалет, а воды двум женщинам зимой надо не так уж много. Пару раз на колодец сходить и хватит. Сразу после приезда они отправились к ректору, и в тот же день Тина знакомилась с новой группой. Все произошло так стремительно, что ей казалось, будто это страшный сон. Однако сон не кончался. Она успела посетить несколько лекций, взять вопросы к первой сессии, отметить с бабулей Новый год и въехать в новую съемную квартиру, когда к ним внезапно приехал дед с новостями. Назвать их хорошими не поворачивался язык. Потеряв Тину из виду, младший Моравский пошел в разнос. Сам засветил видео, которое сняли в подвале. Сам хвастался, что девчонка после такого позора приползет к нему. А потом на камеру провел ритуал, с помощью которого собирался привязать Тину к себе. Вот только видео попало в местные новости и очень быстро стало вирусным. Все деточки, засветившиеся на нем, получили от родителей жесточайший отлуп и официальное разбирательство с компетентными органами. Моравского-младшего пригласили на психиатрическую экспертизу. Сатанинские культы в России запрещены. И Моравский-старший ничего не мог с этим поделать. Пасынок впал в буйство и сам на себя наговорил такого. А потом внезапно заговорили его жертвы. Младший поймал откат от своих упражнений в темной магии. Пока диагноз — шизофрения. «Дальше видно будет», — рассказывал дед. «Старшего на службе ждет комиссия. Ректор получил пистон. Секретарь уволена. Декан фармы ушел по статье «Превышение полномочий». Лешка сейчас быстро дописывает диплом, постарается все сдать в первых рядах. Его несколько раз вызывали как свидетеля, пытались Тину притянуть. Но твой муж жестко сказал, что его жена получила моральную травму и разговаривать с этими уродами не будет. Ссылается на твое слабое здоровье». «Костя», — всплеснула руками бабушка Ида, — «как ты это все устроил?» «Да как?» — отмахнулся дед. «Эти моравские совсем обнаглели. Хартии древние не блюдут, налоги в орден не платят. Вот я в рамках разрешенного и напомнил о них всем, кому надо. И амулетики подложил». Девчонки, над которыми издевалась та компания, ощутили смелость. Парни, которых отбирали, обрели храбрость. Ректор увидел последствия, а декан... Нечего к детям гнилье подпускать. Ида обняла мужа и долго шептала ему на ухо, как она им гордится. Тина потихоньку ушла в комнату и легла с учебником на диван. Она была рада приезду деда, но ей отчаянно захотелось увидеть Алексея. Так захотелось, что даже слезы на глазах выступили. Вдруг рядом булькнул телефон. Алексей написал ей в одном из мессенджеров. Должно быть, дед дал ему ее новый номер. Прислал забавную фотографию из анатомички. Спросил, добрался ли дед. Пожаловался на то, что приходится носить браслеты на ногах, а это не всегда удобно. Тина утерла слезы, улыбнулась и принялась отвечать. Скинула фотографию из аудитории, показала парой кадров их с бабулей скромное жилье, пожаловалась на то, что вопросов к экзамену слишком много, а времени осталось мало. Очнулась только тогда, когда часы с кукушкой пробили полночь. Зевнула. Отправила смайлик поцелуй и пожелала мужу спокойной ночи. Почему-то в эту ночь Тине спалось куда спокойнее и крепче, чем прежде. Наутро дед уехал. У него тоже начиналась сессия, да и оставлять Алексея без магической поддержки было нельзя. Тина сдавала сессию, зубрила, читала, повторяла вслух и не снимала наушников с лекциями. Но все равно находила время написать Алексею несколько строк, пожелать спокойной ночи и доброго утра. Он в ответ присылал фотографии интересного из травмы, старался шутить, хотя уставал до того, что засыпал стоя, но все же старался интересоваться жизнью юной жены. Незаметно пришла весна, потом лето. Тина проходила практику в местной больнице, крутила ватные тампоны, подавала бинты и инструменты, мыла пробирки и полы. До большего первочков не допускали. В тот день она как раз домывала шваброй пол в кабинете и уже подошла к самому порогу, как ее кто-то аккуратно схватил за талию. Не поворачиваясь, Тина засветила локтем назад и тут же услышала обиженная: «Ты что, я хотел тебе сюрприз сделать?» «Алеша!» — выронив швабру, Тина повисла на шее у мужа. «Как ты здесь? Когда? Надолго?» «Надолго», — улыбнулся он в ответ. «Я получил диплом и переведен интерном в местное кардиохирургическое отделение. Отец там продает квартиру и переезжает сюда». «Ура!» Тина снова обняла Алексея, старательно не думая о том, что ей приятно его обнимать. «Он так вкусно пахнет, такой большой и теплый, а ей так хочется прижаться к нему и пропитаться его силой». «Ты закончила? Идем?» — спросил Алексей. «Да, уже домыла. Сейчас отмечусь в журнале и могу идти». Радостная Тина быстро выполнила все необходимое и поскакала вслед за мужем. Идти домой к бабушке не хотелось, а на улице стояла удушливая июльская жара, так что они свернули в ближайшее кафе, взяли мороженое и кофе и засиделись с разговорами до темноты. Алексей сказал, что ему дали комнату в семейном общежитии. Комната небольшая и абсолютно пустая, зато с собственным санузлом и душем. «Дед говорил, что нам с тобой надо чаще бывать рядом, чтобы амулеты работали. Поэтому, может, ты будешь жить со мной? Я куплю две кровати». «Бабушка тоже говорит, что надо нам быть ближе», — вздохнула Тина. «Она опасается, что Моравский старший решит отомстить или просто пришлет кого-то. Только куда я Марфу дену?» «Мне будет спокойнее, если ты будешь рядом», — признался Алексей. «Я там чуть не сдох от беспокойства. Хорошо, что ты писала каждый день. А Марфа? Может, она пока у бабушки поживет? Мы все равно будем в гости приезжать. Нельзя в общежитие с животными». Тина вздохнула и поежилась. Ее кошка была ее помощницей и защитницей, ее утешительницей все это время. Но ведь у бабушки Марфи будет спокойнее, а когда они переедут в свое жилье или на съем, то заберут Марфу к себе. «Я согласна, но Марфу будем часто-часто навещать». Алексей молча кивнул, боясь спугнуть свою радость. Он знал, как Тина привязана к своей кошке, и даже не надеялся ее уговорить. «Давай завтра съездим, посмотрим комнату и купим все нужное. А сегодня ты у нас переночуешь», — предложила девушка. «Да, так и сделаем. Я вещи пока к Иди закинул и за тобой пошел». Уже через неделю молодые въехали в общежитие. Поначалу это было странно — жить вдвоем, без взрослых. Самим организовывать время, самим готовить еду, прибирать, делать закупки, тратить невысокую зарплату и крошечную стипендию. Но жили Алексей и Тина дружно, много смеялись, иногда ужинали дошираком, когда не было сил что-то приготовить, и обязательно раз в неделю являлись на семейный обед к бабушке с дедом. Ели, рассказывали об учебе и работе, передавали приветы семье и убегали в общагу с парой пакетов пирожков, булочек, салатиков в контейнерах и прочих припасов. На неделю их, конечно, не хватало, но хотя бы на день-два получалось обойтись без готовки. А потом Тина варила борщ или щи, огромную кастрюлю, или пекла огромный мясной пирог, чтобы хватило на остаток недели. Все равно не хватало, но ей было приятно видеть, как Алексей ест, придя с работы. Нередко они лежали рядом на своих кроватях и читали конспекты, изучали новинки литературы или слушали лекции. Между ними не было супружеской близости, зато углублялась близость дружеская. Пожатие рук, объятия, поцелуи в щеку — все это становилось обыденностью и нормой. Порой они лежали в обнимку под двумя одеялами, чтобы не замерзнуть, и смотрели новую комедию на ноутбуке. Иногда Тина, мучаясь от боли, просила купить ей кое-что гигиеническое, а через неделю Алексей умолял жену забежать в аптеку по дороге с учебы и закупить ему коробку перчаток, упаковку масок и несколько дюжин шприцов для тренировки. Отправляясь в магазин, девушка не забывала купить любимое Алексеем галетное печенье. Он, в свою очередь, покупал своей ведьме миндаль, который она обожала грызть, зубря лекции. Они знали предпочтения в шампунях и зубной пасте, прихватывали с прилавка вторую бутылочку или стакан латте. Порой восторженно восклицали: «Ах, какая девушка! Тине срочно нужна такая же куртка!» «Ах, какой мужчина! Алёша, тебе надо купить новые джинсы!»